Глава 34. Начальник сыскной делает очередной ход. «Что-то вы зачастили ко мне, господин полковник?» — сказал Алтуфьев после того, как в его кабинет вошел начальник сыскной. «Какие дела на этот раз привели вас в мои чертоги?» Следователь выглядел как обычно. Он не казался ни испуганным, ни настороженным. «Вопросы, Яков Семенович, вопросы!» — ответил фон Шпинне и, следуя пригласительному жесту хозяина, уселся на свободный стул. — А, вопросы! — Алтуфьев приподнял белесые брови. — Какие вопросы? — Которые меня мучают. Вот подумал, возможно, вы мне сможете помочь. Начальник сыскной скользнул быстрым взглядом по потолку. — Я? — следователь был удивлен. Лицо его выражало еще и немое восклицание. «Ну, наконец-то я вам понадобился». «Да, вы. Дело в том, что наш агент, ну, тот, что работал в доме Протасовых, с которым так нехорошо получилось, что вы уж простите меня...» Следователь опустил глаза, скорбно замолчал, всем своим видом давая понять, как он сожалеет. «И что этот ваш агент?» «Уж не припомню, голова кругом идет. Говорил я вам или нет, он пропал». «Да, кажется, говорили. Я еще высказал такую мысль, что он, возможно, запил». «Ну так вот, он до сих пор не нашелся». «Да что вы!» — воскликнул следователь. «Да, пропал. И до сих пор мы о нем ни слуху, ни духу. Я теряюсь в догадках, что с ним могло статься. В нашу предыдущую встречу я принял ваши слова о том, что он запил, как объяснение его исчезновения, и на какое-то время успокоился. А тут пришла ко мне жена Семенова. Выяснилось, что она тоже ничего не знает о муже. Разыскивает его. Мне стало понятно, что-то случилось». «Чем я вам могу помочь?» Следователь смотрел на фон Шпинна чуть надменно. «Если, конечно, моя помощь вам понадобится». «Я вот что думаю, господин следователь. Наверное, вы меня поддержите, да и как иначе. Уж если наш агент пропал в доме Протасовых, то неплохо было бы сделать там обыск». «Обыск? В доме Протасовых?» Алтуфьев встрепенулся, почесал голову, вильнул глазами из стороны в сторону. Начальник сыскной внимательно наблюдал за следователем. «Вы не разделяете мою идею?» «Нет, то есть да, наверное, вы правы, но где доказательства, что ваш агент пропал именно там?» «Таких доказательств нет, но я и не утверждаю. Просто для того, чтобы убедиться, что агента там нет, дом нужно обыскать. Вот и все. После этого мы сможем поставить точку в рассуждениях и всевозможных домыслах, будто Семенов пропал именно в доме Протасовых, и что эта семья как-то причастна к его исчезновению. А вы как считаете?» Начальник сыскной рассеянно смотрел на следователя. Слова проговаривал медленно, с такой тягучей и усыпляющей интонацией, что, казалось, сейчас и сам уснет, и усыпит собеседника. Но это была такая игра в кота-баюна. «Ну так что, Яков Семенович, как вы считаете, нужно в доме Протасовых устроить обыск?» «Вы правы, нужно. Я даже окажу вам посильную помощь, ведь мне известно кое-что, чего вы не знаете». «Что именно?» — насторожился Фома Фомич. «Ну, всякие детали, мелочи. Я ведь часто бываю там, расследуя смерть фабриканта». «Вы когда намерены провести у них обыск?» «Получу разрешение и тотчас же». «Давайте сделаем так. Я сам займусь разрешением. Мне это будет проще, а потом, когда оно будет у меня на руках, мы вместе отправимся в дом Протасовых и устроим там самый тщательный обыск. Меня ведь тоже занимает пропажа этого вашего агента. Как ни крути, а в его исчезновении, возможно, есть и моя вина». «Это замечательно! Так и поступим», — сказал радостно начальник сыскной и поднялся. «Думаю, если не завтра, то послезавтра мы устроим этот обыск». «Можете даже не сомневаться». Фома Фомич покинул кабинет следователя и, не мешкая ни секунды, отправился в сыскную. Там его ожидал Кочкин, нервно прохаживаясь по пустому присутствию. «И кто оказался прав?» — бросился он к фон Шпинне, стоило тому переступить порог. «Ты! Ах, Дерра находится в кабинете следователя. А он, судя по всему, допрашивал Руфину Яковлевну в соседнем. Почему? Я не знаю. Возможно, что-то почувствовал». Начальник сыскной увлек Меркурия за собой, и когда они поднимались по лестнице, шепотом добавил: «Мы больше не будем пытаться его подслушивать». «Почему?» — удивился Кочкин. Ему было обидно. Столько суеты и возни, и все зря. Полковник рассказал Меркурию о своей договоренности со следователем относительно обыска в доме Протасовых. «Поэтому собирайся и лети на Фунтовку. Стань где-нибудь поблизости от дома фабриканта и жди там Алтуфьева. Следователь должен там вскоре появиться, чтобы предупредить об обыске. Если он туда придет, то это будет означать, что Протасовым есть что прятать. Возможно, труп Семенова. И следователь — участник в этом деле. Если тело в доме, а я думаю, оно еще там, то сегодня ночью они постараются от него избавиться. Нам останется только подождать у ворот». Начальник сыскной едва заметно по-мефистофельски улыбнулся. И, как подумал чиновник особых поручений, если бы Фома Фомич носил бородку и спаньолку, то сходство с бесом в этот момент было бы полным. «Не исключено, что там будет два трупа», — проговорил, оставаясь еще под впечатлением от улыбки полковника Кочкин. «Ты думаешь, Новоароновского тоже положили?» — сверкнул глазами фон Шпинне. «Куда ты же он подевался?» «Посмотрим». На следующее утро начальник сыскной снова был у следователя Алтуфьева. «Ну что, Яков Семенович, как наши дела? Вы получили разрешение на обыск в доме Протасовых?» Начал он с порога и, не спросясь, довольно бесцеремонно уселся на свободный стул. «Вы знаете, господин полковник, — заговорил сухо Алтуфьев, — ему не нравилось то, как вел себя фон Шпинне. Еще нет. Но к вечеру, думаю, раздобуду. В любом случае, завтра мы обыщем дом Протасовых, и, кто знает, возможно, найдем там что-нибудь интересное». Следователь ухмыльнулся, точно ему наперед было известно, что ничего они там не найдут, и обыск будет пустым времяпровождением. «А я зачем пришел к вам, Яков Семенович?» — вдруг спохватился фон Шпинне. «Чтобы отменить обыск». «Как отменить?» Тень непонимания пробежала по лицу следователя. Он вначале подался вперед, а затем откинулся на спинку стула. «Но почему? Что-то случилось?» «Да». Глаза начальника сыскной лучились восторгом. Однако он ничего не объяснял, сидел и молча смотрел на следователя. Сам ждал от последнего вопросов, ведь они порой говорят намного больше, чем ответы. «А что? Что случилось?» Следователь озадаченно, глядя на полковника, принялся ерзать по стулу. «Вы разве ничего не слышали?» «Нет». «А что я должен был слышать?» В глазах Алтуфьева Фома Фомич заметил страх. «Мы нашли то, что искали». «Я думал, вам известно. А вы, судя по вашему взгляду, не в курсе?» «Надеюсь, вы в конце концов скажете мне, что произошло». «Мы нашли трупы Семенова и Новоароновского. Кстати, вы слыхали о таком?» «Новоароновский? Кто это?» «Вы о нем не слышали?» «Нет». «Странно. Ведь это он ездил вместе с Протасовым в Европу, помогал искать игрушку». «Ах, вот вы о ком, об этом еврее. Да, я слышал о нем, конечно. Просто фамилию запамятовал». «Вы разве его не допрашивали?» «Нет». «А зачем? Что он мог мне рассказать?» «Не знаю», — пожал плечами полковник. «Но мы, кажется, отвлеклись. Возвращаюсь к событиям прошедшей ночи. Но прежде хочу сказать, после того, как вы вчера посетили дом Протасовых...» «Я? Дом Протасовых? Господин полковник, вы что-то путаете». «Разве? А мне казалось, после беседы со мной вы поехали туда. Ну, правда, я не знаю, зачем». «Да я не ездил вчера к Протасовым!» — уже со злостью в голосе выкрикнул следователь и положил сжатые в кулаки руки на стол. Было не совсем понятно, зачем. Если для устрашения начальника сыскной, то это было лишним. Маленькие, белые, в точках конопушек кулачки Алтуфьева едва ли могли кого-то напугать. «Хорошо, вы не ездили туда». Начальник сыскной соглашался. Сегодня он был щедр, как никогда. «Да, сейчас, собственно, и не в этом дело. После того, как мы, приняв какого-то совершенно стороннего человека за вас, обложили дом Протасовых, а я ведь знаю, что вы сейчас думаете. Откуда вы это можете знать? Я же вам как-то говорил, что умею читать мысли. Вы разве запамятовали? «Есть такое», — раздраженно кивнул следователь и одарил Фому Фомича гневным взглядом. «Вы сейчас думаете, почему Сурков вам ничего не сообщил?» После этих слов начальника сыскной в глазах Алтуфьева отразился ужас. Губы поджались. «О, вижу! По лицу вашему вижу, попал в самую точку. И с радостью все объясню. Потому что все последнее время он сидит в подвале сыскной полиции под замком. Вот такая незадача. Сурков не сообщил вам, а вы не смогли вовремя предупредить Протасовых. Потому и попались они с трупами, когда пытались вывести их сегодня ночью со двора. Там у ворот мы их и взяли. Тогда вас стоит поздравить, однако вы со мной говорите в таком тоне, точно подозреваете меня в чем-то. А вас, я так понимаю, подозревать не в чем. Ну, не знаю. По моему мнению, я не совершил ничего противозаконного. Это по вашему мнению. А как на это посмотрит губернатор и его приятель-прокурор? Но ведь это все еще нужно доказать. «Вы думаете, за этим дело станет?» Начальник сыскной провел рукой по подбородку. «Я не понимаю, в чем вы меня подозреваете?» «Пока в том, что из-за вас погиб неплохой человек, агент сыскной полиции Семенов». «Но я же, кажется, вам объяснил, это произошло совершенно случайно». «Нет, господин Алтуфьев, это произошло не случайно, а намеренно». Вы знали, кто такой Семенов? Сурков вам все рассказал. Да кто ему поверит, Суркову вашему, бросил следователь. Получается, Сурков не наш, а ваш, поправил Алтуфьев Фома Фомич. Один из этих людей, кто ему поверит, сидит перед вами. Если меня будет недостаточно, найдутся еще. Вы же прекрасно знаете, как устроено наше с вами ведомство. Если что-то нужно доказать, то это обязательно будет доказано. Вы же и сами не однажды прибегали к подобному. Но я не знал ни про какие убийства. А для чего же вы вчера сразу после беседы со мной поехали в дом Протасовых? У вас вдруг появилось необоримое желание увидеть Руфину Яковлевну. Хотя что я такое говорю? Она ведь была здесь у вас позавчера. Начальник сыскной демонстративно задумался. «Тогда я не знаю, зачем вы поехали в дом Протасовых. Может быть, за тем, что хотели предупредить о готовящемся обыске, чтобы они успели спрятать то, что нужно спрятать? Повторюсь, я не знал ни о каких трупах. Возможно. Но то, что в доме что-то происходит, вы не могли не знать. Ведь не просто же так вам платили деньги». «Откуда вы знаете про деньги? Я про них ничего не знаю, просто предположил». — улыбнулся фон Шпинне. Это была снисходительная улыбка беседующего с ребенком взрослого. — Сколько бы ты ни старался, тебе все равно не обмануть меня, — говорили глаза начальника сыскной. — Деньги — это, пожалуй, то единственное, ради чего люди, подобные вам, идут на риск. Ставят под удар свое положение, карьеру. — Какая карьера? — Не смешите! Моя карьера уже давным-давно закончилась. Передо мной маячит отставка и прозябание в глуши. А вам хотелось бы чего-то большего? Москва или Санкт-Петербург? Париж! — почти выкрикнул Алтуфьев. Лицо его покраснело. Было не совсем понятно, что это — закипающая внутри злая ирония или возглас отчаяния. И вы думали, что, пойдя на сделку с совестью, сможете поселиться в Париже и жить там, не зная сомнений и терзаний? Думал! А вам не приходило в голову, что это может быть и не Париж, и не Москва, и даже не жалкий провинциальный город Татаяра, к примеру, Тобольск? Да как-то нет. Я и сейчас не думаю, что мне грозит Тобольск. Скорее всего, просто отправят в отставку. Но я этого ожидал последние несколько лет, так что для меня это не будет страшной и неожиданной новостью. Вы самоуверенны. Человек предполагает, а Бог располагает. Все может быть. И Тобольск в том числе. Наверное, вы правы. После непродолжительного раздумья согласился с начальником сыскной Алтуфьев. Но, повторюсь, я не думаю, что все будет так уж серьезно. Самое большое — отставка. А скандал, который будет сопутствовать этой отставке? А потеря пенсиона, без которого вам будет непросто в новой для вас жизни? Да и много других мелких неприятностей. Косые взгляды, кривотолки. — К кривотолкам я привычный, — заметил Алтуфьев и через мгновение добавил. — Но я не совсем понимаю, куда вы клоните. — Что вы от меня хотите? — Я хочу предложить вам сделку, господин следователь. — Сделку? Алтуфьев посмотрел на Фому Фомича из-под лобья, в глазах вспыхнул огонек интереса. — Можно устроить так, что в отставку вас никто не отправит. — Это как же? — Вы сами... По собственной инициативе подадите прошение и, тихонько, не привлекая к себе внимания, отойдете от дел. — Вы не хотите предавать это дело огласке? — Не хочу, — тихо проговорил фон Шпинне и беззаботно, точно речь шла о чем-то неважном и второстепенном, — посмотрел на следователя. — Тогда я не понимаю, в чем ваш интерес. — Вы должны назвать мне имя убийцы Протасова. Ведь вам оно известно. Увы, господин полковник. Что значит «увы»? Увы — это значит «увы». Я не знаю имени убийцы. Ну, в таком случае я ничего не понимаю. Начальник сыскной небрежно, как показалось Алтуфьеву, закинул ногу на ногу и уставился на носок своей штиблеты, после чего быстро поднял взгляд. Чем же вы тогда шантажировали семью Протасовых? Шантажировал? Следователь рассмеялся, обнажая мелкие желтоватые зубы. — Вы меня демонизируете! — Разве? — Там была другая история. — Рассказывайте. — Они хотели, чтобы я не расследовал, а только делал вид. Посулили неплохие деньги, я продался, вот и все. Начальник сыскной молчал, озадаченно глядя на Алтуфьева. Фома Фомич почему-то верил в то, что следователь говорит правду. «Ну, вы хотя бы предполагаете, кто мог убить Протасова? А почему вы уверены в том, что это была не обезьяна? Не говорите глупости. Но ведь в Париже, насколько мне известно, произошло то же самое», глядя из-под прижатой колбу ладони, тихо проговорил Алтуфьев. «Откуда вы знаете парижскую историю? А вы думали, это известно только вам? Вам Новоароновский рассказал? Может быть, и он, а может быть... Кто-то другой».